Близнецы вслед за телегой направились в деревню. Земля вроде подходящая для картошки. Сезоны здесь отсутствуют или нет? Пойдем к Панамскому перешейку, сделаем налет на Колорадо. Вместо золота серебра нахватаем индейцев. Мне твоя мысль нравится. 50 мешков картошки нам за год не съесть. Надо определиться с ремонтной базой. Если все трофейные корабли перетащили сюда, то надо ремонтировать. Подскажи, как? Ицхак Нейман горькими слезами плачет, когда видит оставленные товары. Возьмем шхуну и в удобном месте поставим ряж с грузовой стрелой. Через месяц все корабли получат новые мачты. Осталось понять, что такое ряж. Не знаешь, что такое ряжи, которыми Петр I опоясал залив у Котлина? Слово знакомое, но смысл не знаю. Ты даешь. Сам хвастал про артиллерийский музей. Там детальные макеты ряжей. Ближе к делу объясняй. Обычный деревянный дом видел? Точно так укладывают венцы на воде. Конструкция под собственным весом тонет. Вовнутрь засыпают камни и глину. Готово. Через несколько лет сгниет и развалится. 300 лет форты на ряжах стоят, да еще с мощными стенами и пушками. У нас холодно, здесь могут быть злобные жучки-червячки. Каждое бревно медью не обошьешь, ничего не надо. Всякая живность эти камни лучше бетономешалки скрепляет. Ладно, мне без разницы, что здесь будет через 300 лет. Ты все знаешь, ты и командуй. Кстати, а почему бетоном не залить? Цемент видишь? Как увидишь, сразу меня зови. Цемент обязателен? Делай бетон на извести. Интересный вираж мыслительного процесса. Надо попробовать. В деревне отдали мешки. Объяснили, как сеять. Предупредили о ядовитой ботве. Затем отправились к судоверфи. Долго говорить о ряжах не пришлось, смысл уловили сразу. Один из корабелов работал на строительстве доков в Кентербери, где использовали аналогичную технологию. Так ты с опытом строительства кораблей? Ваша милость, мы все здесь умеем строить корабли, но таких больших, как наша разящая стрела, никогда не делали. Сможете сделать корабль подобных размеров, только поуже? Ваша милость, мы таких больших кораблей не делали. Я это уже слышал. Сможете сделать? Ваша милость, мы не знаем как. Не мучай людей, нарисуй чертеж и отдай. Не можешь подготовить чертеж? Не приставай к добрым людям. Помоги, вдвоем быстрее сделаем. Ты чертишь сверху, я снизу. Посередине сойдемся. Не ехидничай. Сначала объясни, что задумал. Шхуну на 3 мачты и 40 пушек. Быстроходную, способную уйти от любого галеона. На подводных крыльях угол атаки 7 градусов. Я серьезно? И я серьезно. Ты проектированием деревянных кораблей занимался? Мы теорию устройства судна изучали. Много запомнил? Ладно, братик, время есть. Давай излазаем нашу разящую стрелу, потом стоящие с этой стороны корабли. Надо рулетку взять. Совсем ополоумил. Здесь на пяди меряют. Как чертеж делать? В натуральную величину? Тебе только сейчас человек 3 раза сказал, что все делают на глаз и на нюх. Необходим мерительный инструмент. Делай. Как? Взять с потолка сантиметр? Можешь с потолка, можешь с пола. С ремня. В моих джинсах ремень длиной 85 сантиметров. Флаг в руки. Не отлынивай. Полезли изучать древнее кораблестроение. 3 дня братья лазили по разящей стреле, которую решили взять за основу нового проекта. Самым удачным измерительным инструментом оказалась простая веревка. На ней делали узелки метки. С помощью узелков набросали на песке чертеж в натуральную величину. Вбили колышки, которые выполняли назначение основных опорных точек. Корабелам такой подход понравился. Все понятно. Непонятные нюансы разбирали на примере существующей конструкции и рисовали палочкой на песке. Использовали несколько конструктивных решений, увиденных на трофейных галеонах и флейтах. На 10-й день заложили 2 киля. Досужие развлечения со строительством 2 полноразмерных шхун прервал капитан Жак. Утром в приподнятом настроении братья поехали на причал проверить завершающий этап ремонта разящей стрелы. Напротив портовых таверн у берега стояли 2 караки на 60 пушек каждая. «Ты смотри», — воскликнул Саша. «Серьезное пополнение у барона Брэда». «Что за удача?» — раздался знакомый голос. «Вы в Нассау». Первое время братья ни слова не могли сказать. Перед ними стоял капитан Жак, на лице довольная улыбка, на шее медальон главы торгового дома. Последовала радостная встреча с объятиями и сбивчивыми словами. Не виделись полгода, каждому было что рассказать. Близнецы передали лошадей слугам трактира и повели своего капитана в ресторан «Цветочный канал». Удобно устроились в одном из лучших кабинетов и приготовились слушать новости. Капитан Жак рассказал обо всем подробно и обстоятельно, часто повторяя «мой торговый дом», поглаживая при этом висящий на шее медальон. Оформление торгового дома потребовало от Жака Даггера уйму времени и денег. Основным препятствием послужил сбор необходимых бумаг. Потребовались многочисленные характеристики, начиная от самого первого капитана, где юный Жак начинал свою морскую карьеру. Далее шли поручительства 3 торговых домов и 1 банка, договор на обслуживание и защиту интересов со стороны адвокатской конторы. Пройдя 9 кругов канцелярских кабинетов, капитан Жак получил патент главы торгового дома и немедленно внес вступительный взнос в Ост-Индийскую компанию. Затем отправил караван в Индию, куда помимо трофейной каравеллы вошли 3 корабля. Выполнив первостепенные дела, он привел в Нассау 2 караки с 3 капитанами. «Господа, я решил открыть в Нассау представительство торгового дома и предлагаю вам возглавить его». «Капитан Жак, мы не имеем понятия о работе торговых домов. Спасибо за предложение и доверие, но мы не справимся. Скромность является добродетелью. Недооценка своих возможностей является злом. Ваша задача – помогать капитанам кораблей. Новые капитаны на 10 лет старше. Нам учиться у них надо. Учиться всегда надо. Я прошел по складам и могу сказать, что вы многому способны научить любого капитана в Нассау. Вы настоящие герои». «Какие мы герои? Кто охотников за головами поймал?» «Случайно вышло. Страшно за ответственную работу браться. Вдруг не получится. Мы вас подведем или разорим». «Не подведете и не разорите. Я вас хорошо знаю и уверен, что с 3 кораблями вы справитесь». «Не с 3. Одних галеонов 6 штук. Еще флейты и пинасы». «Откуда они?» «В списках захваченных кораблей этого нет». «Мы наняли негров и матросов. Все захваченные корабли притащили к берегу. Сделаем грузовую стрелу и начнем ремонт». «Смешные вы», — засмеялся капитан Жак. «Не знаете элементарных морских законов. Добыча принадлежит вам. По контракту мы ваши работники. На корабле, да, сомнений нет. Если я попытаюсь оформить приведенные вами корабли на свое имя, меня обвинят в жульничестве». «Какое жульничество? Мы сами отдаем корабли». «Просто так отдать нельзя. Можно продать, причем по цене морской администрации». Жак Даггер с улыбкой посмотрел на братьев. «Предлагаю выход из ваших сомнений. Берем нотариуса и идем к губернатору. Оформлю вас своими компаньонами». «Какие из нас компаньоны? Хватит плакаться, как дети, и прятаться за спины взрослых. За вашей спиной флот больше моего. Тогда объясните, почему вы не хотите остаться в Нассау? Я же говорил о вступлении в Ост-Индийскую компанию. неужели канцелярские дела столь волокитнее? Непростые, я так скажу. На вступительный взнос пришлось потратить все свои и часть ваших денег. С деньгами проблем нет, можем подождать. Неужели членство в компании требует вашего присутствия в Амстердаме? Не требует. Компания сама оперирует флотом, покупает и продает товары. Все решения принимает совет директоров. Зачем вам ехать в Амстердам? Здесь склад забит колониальными тканями. Как член Ост-Индийской компании, я имею право самостоятельно продать свои товары. Прибыль увеличится? Значительно. Торговля в Москве дает тысячекратную прибыль. За штуку шелка я получу корабль соболей. Еще в Новгороде можно торговать. Дорога в Новгород перекрыта датской крепостью. Корабли выгружаются в Риге или Полоцке, дальше в Москву. Расходы большие. Тысячекратная прибыль с учетом всех этих расходов. Викинги прекратили свою войну, север и юг разделились. Одни назвались шведами, другие датчанами. Швеция на севере. Северяне торгуют хорошим мехом, есть золото и серебро. Очень хорошая прибыль за колониальные товары. Вы хотите начать торговлю с теми странами? Да, в первую очередь надо найти человека для филиала торгового дома в Москве. Соглашайтесь на компанию. Братья примолкли. Ехать в Москву и сидеть в конторе не хотелось. Мы согласны,